другой в это время побежал за подмогой. Подмога в лице трех стражников прибыла довольно быстро. Во главе вновь прибывших был уже до боли знакомый начальник стражи лейтенант Гэр. Ну а дальше все повторилось в точности, как и днем ранее. Надели наручники, отвели к кузнецу, а потом я вновь вернулся в знакомую камеру. Апа, это опять ты? Ну, ты прям рецидивист. За что теперь? Встретил меня Магастер. Что случилось? Где ты был? Наследственный эксперимент водили? Поморщился я, отвечая сразу на все вопросы. А почему в наручники заковали? Очередного темного грохнул? Или это тот старый уже возродился? Что-то рано. Высокоуровневые рисуются не раньше, чем раз в месяц. Да и уровней почему-то у тебя не прибавилось. Да нет, на этот раз я не курьера угробил, вздохнул я, присаживаясь на свое место на соломе, где сидел еще утром. А кого же тогда? Теперь светлый помер. Да ладно, не поверив, обалдел воздушник. Вот тебе и ладно. К сожалению, угробил норм чела. Не сам, конечно. Опять чистая случайность. Но тем не менее после этой случайности королевский дознаватель от нас ушел в великое ничто. Ну ничего себе ты даешь стране угля. Ты что, всех подряд, что ль, валишь? И своих, и чужих, как в поговорке «бей своих», чтоб чужие боялись. Ты прямо киллер натуральный. Так получилось, устраиваясь поудобнее на соломе, вздохнул я и посмотрел на небо, которое вновь оказалось в клеточку. «Расскажи», — попросил сокамерник, подавшись вперед. Причин скрывать что-либо не было, и я начал повествование, естественно, не забыв при этом включить медитацию и обойдя момент с брызгами крови. «Опасный ты тип, Элой, надо держаться от тебя подальше», — дослушав мой рассказ до конца, сказал Магастер, затем спросил. «Слушай, Министрель, а ты, случайно, не Серый?» «Нет, меня Леонидом зовут», — ответил и напомнил. «Я же тебе говорил, забыл, да я не об этом», — хохотнул тот. «Я не имею в виду, Серега ты или нет, я имею в виду, может, ты служишь Сумраку, Серым, с чего ты взял?» Насторожился я, боясь, что тот в дальнейшем может заподозрить меня в том, что я не совсем солнечный светлый эльф. «А как еще понять твои действия?» «То темного ушатал, а теперь вот светлого, да еще и королевского коронера. Теперь уж даже не знаю, что и думать. Что-то уж больно шустро и ловко все у тебя получилось. Кстати, а опыт тебе дали?» «Нет». «А должны были?» «По идее, да, но возможно, что и нет». «Поясни». «Ну, про то, что вроде должны, можно, наверное, не пояснять. Убил НПС, получил опыт. Тут все ясно. А вот что не дали, это, скорее всего, из-за того, что ты в группе с ним был. То есть у тебя получился, можно сказать, дружеский огонь. Он на меня еще какое-то заклинание накладывал и говорил, что это как раз для того, чтобы опыта мне не шло, пока я под следствием, вспомнил я. А тем более, правда, тебе бы и так не пришло, но он, видишь, подстраховался. Умный непись, хмыкнул маг. Впрочем, они все стали уж очень умными после этого обновления. На форумах все пишут об этом, самая горячая тема. Читал? Нет пока, но обязательно почитаю, как будет возможность. Почитай, там много чего интересного есть, и примеры приводит один хлеще другого. Я-то особо в это не верил, думал, что просто пиарится и байки рассказывают, мне-то отсюда ничего особо такого и не видно. Но твой пример подтверждает все слухи, НПС значительно поумнели, иначе фиг бы он подстраховался насчет опыта. По всей видимости, ты прав, согласился я, вспоминая, как Лавальдар вел себя и читал мне стихи. «Конечно прав», — хохотнул маг и, еще чуть подавшись вперед, произнес. «Ну чего, Сумраку служишь?» «Да, колись, я никому не расскажу». «Да не Серый я, сколько уже раз говорить», — раздраженно сказал я, откидываясь спиной на стену. «Ну не знаю, не знаю, уж очень мутный почерк по киллам у тебя получается. Случайно посла, случайно дознавателя. Муть, одним словом. А муть, это именно Серых тема. Интриги, заговоры, наемные убийства. Исходя из информации, что я прочитал про это глобальное обновление, именно так должен действовать Серый Союз. Не знаю я ни про какой союз. Ты сам-то этих Серых вживую видел? Как они выглядят-то? Этого пока не знаю. Их земли только формируются. Локации откроются через неделю, тогда и посмотрим. Сейчас точно известно, что в ту фракцию входит элементали одной из стихий, наверное, воды. Что в общем-то логично, ибо только вода может быть мутной. Да и фиг с ними, отмахнулся я и поерзал на соломе. Меня сейчас заботит другое, когда на суд поведут. Я что-то уже устал в тюрьме сидеть. Через 3 дня, не ранее. пока дело подошьют, пока судью подберут, и только после этого ты будешь судим», — улыбнулся маг. «Кстати, сначала будет экспресс-суд. Это как? Очень просто. В зале будешь ты, кто-то со стороны обвинения и судья. Вы поговорите, тебе выдвинут обвинение, ты объяснишь свое поведение, обоснуешь его, как сможешь. Далее слово дадут потерпевшей стороне или ее представителям. Они свои претензии выскажут. Если судья посчитает, что ты невиновен, то сразу отпустит, закрыв дело. Если виновен, то назначит штраф или срок в темнице. И в том, и в другом случае ты будешь иметь последнее слово, согласен ты с приговором или нет. А если я не согласен, то меня что, отпустит? Нет, конечно. В случае, если обвиняемый не согласен с тем решением, которое вынес суд, дело передается в Центральный суд, что находится в столице, Львграде. Так как ты маленького уровня, то туда тебя этапировать не будут. Они соберут там выездную комиссию и прибудут сюда, а тут будут судить уже по всем правилам. Но на все эти сборы, как ты понимаешь, нужно будет много времени. Пока письма дойдут туда, пока отпишутся оттуда, пока соберутся, пока доедут. Да еще порталы не работают толком. Так что приготовься к тому, что дело будет не быстрое и уйма времени впустую уйдет. А что значит твоя фраза о том, что судить меня будут по всем правилам? Это имеется в виду с адвокатами, защитниками, свидетелями и тому подобной рутиной. И естественно, там уже бесплатно никто ничего делать не будет. Поэтому готовь машину с золотом, хохотнул магастер. ГМ, ясно, сказал я, прикидывая, сколько вообще такой процесс сможет стоить. Вот и подумай, а я пойду. Медитация закончилась, поэтому посмотрю пару роликов по интернету и спать. Пока. Сказав это, маг замерцал и вышел из игры, превратившись в статую. Счастливые люди. Хотят, выходит, хотят, заходит, вздохнул я и достал из сумки еду. Что ж, приступим. За ужином решил время даром не терять, а изучить вещи, которые лежали у меня в сумке. Да, собственно, это были и не вещи, а вещь. Конкретно, шляпа волшебника. Она мне досталась тогда, когда воин по имени Айнкфорд, принятый мной за НПС, сгинул все в той же реке от несчастного случая, что, к моему великому счастью, так и остался для меня без последствий. Присмотрелся к характеристикам. Название. Шляпа волшебника. Ранг предмета. 12. Спектр. Синий. Градиент. Эль. Описание. Головной убор для класса маг. Характеристики. Сила. Плюс 1. Ловкость. Плюс 2. Выносливость. Плюс 5. Интеллект. Плюс 20. Дополнительный физический эффект. Отсутствует. Первый дополнительный магический эффект. Плюс 100 к резерву маны. Второй дополнительный магический эффект. Плюс 3 к мане каждые 5 секунд. Нормальная шляпа. Красивая. Но какая-то несерьезная, что ли. В таких шляпах ходят волшебники в детских мультиках. Надев ее, человек автоматически становится больше похожим не на человека, а на гриб. Ну да, самый настоящий гриб с ногами. Не знаю, короче, что-то странно она выглядит. Не хочется у прохожих вызывать непонимание и стойкую уверенность в том, что я фрик. Нет-нет, фриком быть я совершенно не хочу. С другой стороны, если вещь для меня и моих характеристик полезная, то носить ее придется. У меня просто нет другого выхода. Любая характеристика, что идет в плюс для моей силы и защиты, не образно, а реально для меня на вес золота. Поэтому буду я выглядеть как фрик или нет, это дело 25-е, и мне должно быть пофигу. Пусть я буду этим самым фриком, но фриком буду живым, нежели модным и продвинутым челом, но мертвым. Осталось только понять, нужна ли мне эта шляпа или нет, и что с ней делать, если не нужна. Инвентарь у меня не резиновый, да и в кладовке в харчевне уже места мало осталось. Обратиться в банк, ГМ идея, конечно, неплохая, но, блин, цены там нереальные. Нет, если шляпа хорошая и нужная, ячейку под нее снять можно, но если так себе, то ну его нафиг. Выкину из инвентаря чего-нибудь, а ее оставлю при себе. В этих размышлениях я доел пищу, дающую плюс 3 к здоровью и, растянувшись на соломе, уснул, не обращая внимания на шуршание различных насекомых в углах. Проснулся от удивленного возгласа. Кто-то громко крикнул под самым ухом. Открыл глаза и понял, что возглас принадлежал магу. Это что у тебя, а у тебя почему это не забрали? Присел и потер глаза. Ты чего орешь, как бешеный слон? Вся стража тут сейчас будет. Маг чуть вжал голову в плечи, посмотрел на дверь, прислушался, шагнул ко мне, присел рядом и, посмотрев на шляпу, зашептал: «Извини, я просто опешил, увидев, что у тебя есть экипировка». «Ясно», понял я и убрал шляпу в инвентарь, чтобы не дразнить сокамерника. «У меня-то все забрали, а у тебя, по всей видимости, нет. Почему, как это забрали?» «Не понял я». «Как-как, очень легко. Мастер Йорд, гоблин-инженер, сконструировал чертов преобразователь, который назвал изыматель П. Вот им и изъяли у меня все предметы, что были в сумке и на мне», — пояснил тот. «А тебя он не облучал?» «Нет. Мне сказали, что обыск пройдет завтра, так как инженер приедет откуда-то. Повезло тебе, а у меня, блин, все забрали. А это законно? Это ж твоя собственность, да и денег же вещи стоят. Законно. Все по решению суда. К тому же, когда тюремный срок пройдет, экипировку и деньги вернут. Их под описи роспись изъяли. А для чего? Ну, ты сам-то подумай, для чего?» — хмыкнул магастер. «Чтобы арестованные не могли совершить побег. Ведь что у тебя в инвентаре, когда ты на свободе? Там и зелья всякие, и доспехи, и оружие. Да мало ли чего, а тут тюрьма. Выпьешь зелье невидимости и сбежишь. Может такое быть?» «Может», — убежденно закончил он и неожиданно спросил. «Кстати, у тебя такого нет?» «Случаем, нет», — помотал я головой. «А жаль», — вздохнул сокамерник. «Если бы было, я бы у тебя его купил и обязательно бы утек. Сидеть здесь, только время зря терять». Он оглядел серые стены камеры. «Там, на воле, кач в десятки раз лучше». «Это понятно», — согласился с ним я и поинтересовался. «А что, сбежать можно только с помощью зелья невидимости?» «Почему? По-разному можно. Например, победить старого теля и попробовать удрать. Конечно, это большой риск. Если поймают, то срок добавит. Но, как говорится, риск – благородное дело. Да как ты его победишь? Да и не один он тут. Это ты маленький, поэтому для тебя он как рейд-босс, а для меня он просто достойный соперник. Не забывай, я же 21-й, и я его, возможно, в честном бою смогу победить. Он же тоже 21-й. Если, конечно, он будет один, а я хорошо экипирован. Впрочем, его и побеждать-то не надо. Приморожу к земле, превращу на минуту в цветок, а сам телепортируюсь отсюда домой, в таверну, к которой привязан мой телепортационный камень». Магастер мечтательно вздохнул, а потом, сделав кислую мину на лице, закончил: «Но это без хорошей брони и посоха невозможно». «Почему?» «Да потому что он сильный, а я без экипировки слабый. Это же очевидно. Включи, наконец, голову-то. Как голый может драться с воином в броне и при оружии? Этот тиль с виду выглядит как старик, а на самом деле он натренированный боец. Да я не об этом, я о другом. Зачем вообще драться? Почему не телепортироваться прямо отсюда, из камеры? Тут все просто. В тюрьме работает поглотитель маны. В камерах этот поглотитель работает усиленно. Он не дает мне накопить ни капли магической энергии. Например, у меня сейчас манорезервуар полностью пуст. Его значение колеблется от нуля до минус единицы. Телепорт же, как ты сам понимаешь, требует маны. Впрочем, как и любые другие заклинания и заклятия», — пояснил он. «А вот если бы не этот чертов изыматель П, то тогда бы я вмиг отсюда свалил. Моя экипировка отрегинила бы больше маны, чем забирают местные поглотители. Мана шла бы в плюс, а когда накопилось бы до 80 единиц, то бах, и меня след простыл. Конечно, меня бы потом в розыск объявили, но фиг бы нашли. Золото есть, в банке и на аукцион я бы не обращался, у них с админами договоренность. Полгодика бы поотшельничал в дальних локациях на границе света, серости и тьмы, а там, глядишь, и все улеглось бы». «Ясно», — кивнул я, жалея, что из-за проклятого бородатого монаха у меня не было возможности выбрать в профессии мага нужное направление и иметь навык открытия телепортов. Но сейчас горевать было бессмысленно, поэтому я решил невзначай поинтересоваться. «Слушай, а ты не можешь открыть телепорт в наш мир?» «Чего?» Он удивленно посмотрел на меня, потом стряхнул с моего плеча солому и ошеломленно спросил: «Ты чего, из игры не выходил, что ли, на ночь? Тут ночевал?» «Ага», — кивнул я. «Вот собираюсь выйти и немного того отдохнуть, но что-то не могу». «Кнопку найти не можешь?» «Да». «Погоди, я слышал о таком. Ты вот что, зажмурься и представь, что кнопка выхода у тебя перед глазами». «Представил?» Я зажмурился и очень захотел это представить. «Какая она красивая, какая она замечательная. Все буквы позолоченные, а сама кнопка украшена бриллиантами. Я жал на нее, жал, но она не работала и даже не появлялась. Об этом я и заявил сокамернику. Блин, парень, тебе надо, наверное, спасателей вызвать. Почему у тебя кнопка не срабатывает? Капсула хакнутая, не знаю. Но я просто попал в игру, и все. И теперь телепорт домой найти не могу. Решил я пойти ва-банк и открыться магу. Поэтому и спрашиваю, можешь ты телепорт домой мне открыть или нет? В общем-то, наверное, если напрячься, то телепорт открыть смогу. Он посмотрел на то место, где лежала шляпа, и быстро произнес, только вещи нужны, повышающие манорезерв. Правда, не шутишь? Нет, конечно. Ты мне скажи адрес, и я тебя туда телепортну. Тогда не будем терять времени. Вот, смотри, что у меня есть. С этими словами я стал доставать из сумки все вещи, которые купил перед походом в разведку. Отлично. Восхищенно прошептал маг и стал пристально осматривать каждую доставаемую мной вещь. Он ее идентифицировал и укладывал либо справа от себя, либо слева. Через 5 минут, рассортировав по нужности, маг стал надевать на себя магическую и другую экипировку. Прошло совсем немного времени, и его внешний вид заметно изменился. Он уже не выглядел голодранцем. Сейчас это был одетый в синюю тунику волшебник, руки которого украшали желтые перчатки, а ноги – красные сапоги. Все вещи были белого и зеленого спектра, поэтому некоторые из них имели магические эффекты. Ну как, копится энергия, копится, копится. Плохо, правда. Шмот маленького уровня, регенерируется очень медленно, а тюрьма не спит, вытягивает почти все накопленное. Но ничего, главное, прогресс есть, а значит, в конечном итоге наберется. Главное, чтобы охрана не пришла и не отобрала экипировку, не отберет. Мастер-инженер уехал за какими-то запчастями, и вроде бы должен приехать только через несколько дней. Это прекрасно, тогда готовься, скоро будем телепортироваться. Ух, хорошо, облегченно и обрадованно вздохнул я. Как здорово, что я тебя встретил. На глаза навернулись слезы. Ты знаешь, друг, я уже думал, что погибну тут. Ты не представляешь, как мне здесь было страшно. Маг поднял бровь, потом потупился, посмотрел себе под ноги и, подняв глаза, вздохнул и сказал, «Ты не думай, я не сволочь, просто так уж вышло неудачно». Поэтому он чуть замялся, а потом встрепенулся. «Слушай, а ну-ка давай, скажи-ка ты мне адрес свой еще раз, я запишу в заметках, тот, куда меня нужно телепортировать». Сообразил я и махнул рукой, вытирая намокшие глаза, «Да в любое место Москвы или Подмосковья, куда угодно, ничего». «Мне туда куда-нибудь попасть, а там я уж как-нибудь и сам доберусь». Магастер кашлянул, чуть подумал и, помотав головой, сказал, «Нет, так не пойдет, так оно не выйдет». Вновь помотал головой, «Нужен твой точный адрес». «А, ну хорошо, конечно, запоминай. Москва, Дмитровское шоссе, дом», с готовностью произнес я и рассказал, где живу. «Так твой дом рядом со станцией метро Петровско-Разумовская», уточнил он. «Да, все правильно. Панельная многоэтажка недалеко от метро». «Хорошо», вздохнул тот. «Я записал. Думаю, все будет отлично. Скоро все кончится, и ты выйдешь из игры». «Прекрасно». Счастливо выдохнул я и, то ли от усталости, то ли от напряжения, которое накапливалось последние дни, закрыв глаза, прислонился к холодной стене унылой камеры. Глава 8. Туннель в небесах. Радости моей не было предела. Еще мгновение, и я навсегда покину этот опасный мир. Покину, но только для того, чтобы вновь вернуться, только уже нормально, игроком. И на этот раз путь выберу обычный, через капсулу, а не с помощью проклятого велосипедиста, из-за которого я попал в аномалию. Вздохнул и стал наблюдать, как маг читает заклинание. Воздух вокруг него начал оживать, закручиваясь в воронку, мгновение, и рядом с ним образовалась портальная арка телепорта. Воочию увидев подобную магию впервые, в очередной раз восхитился гениальными разработчиками, настолько все было реально и очень круто, и навел на крутящуюся воронку идентификатор. Индивидуальный телепорт. Уровень 1. Описание. С помощью данного телепорта игрок может переместиться в храм, в котором была выполнена привязка к местности. Вначале я не понял, что мне в данном заклинании показалось странным, а затем, сообразив, что понятие «индивидуальный» не подразумевает телепортацию двух человек, отчетливо осознал, что меня кидают. Причем делают это в наглую, самым что ни на есть мерзким образом, мало того, что лишив надежды на избавление, но еще и завладев моей экипировкой. Действовать надо было быстро. Маг уже почти полностью исчез в светло-синем вихре телепорта. Не теряя ни секунды, я закричал что-то нехорошее и воинственное и прыгнул в его сторону. В падении, понимая, что еле-еле успеваю, схватился обеими руками за его ногу, единственное, что еще не прошло сквозь портал, и зарычал. «Ах ты, сволочь, кидала! Кинуть меня хотел, вор!» «Да, я понимал, что маг сильнее меня, ведь он был в два раза большего уровня. Понимал, что он опытнее. Понимал, но не принимал. Я не мог смириться с тем, что меня так просто кидают, как последнего дурака, а потому вцепился настолько сильно, что даже когда магастер сумел протиснуть вторую ногу в портальную арку, я ее не отпустил. Вероятно, предельная масса совместных тел, находящихся внутри пространственной магии, превысила ту массу, что была снаружи, и меня, словно пылесосом, всосало внутрь пространственного перехода. В глазах что-то вспыхнуло, и мир замедлился, потеряв краски и став черно-белым. Я, держа мага за ногу, полетел с огромной скоростью по длинному туннелю, который очень походил на прозрачную трубу, проходящую в 50 метрах над землей. Посмотрев вниз, увидел, как мелькают редкие постройки, поля и леса, а чуть обернувшись, понял, что мы удаляемся от города с огромной скоростью. «Что ты делаешь?» – закричал маг, пытаясь свободной от моего захвата ногой ударить меня по рукам, чтобы я его отпустил. «Ты сломал телепорт, такого не должно быть, такого не может быть вообще». Но я, не обращая внимания на острую боль в пальцах, продолжал удерживать кидалу и неосознанно восхищаться открывшимися фантастическими видами окружающих просторов. Мы летели с ним, словно птицы или супермены из сказок, а под нами мелькала земля. «Немедленно отцепись!» — в очередной раз заорал маг, не оставляя попытки вырваться. «Ни за что, я тоже хочу в город. Ты обещал меня взять с собой, а сам захотел удрать, так что полетим вместе». Отверг его идею я. «Не мог я тебя взять, у меня телепорт только на одного. Телепорт для группы открывается только на 30 уровне, так что это был билет на одного, на меня. Ты лишний, и портал не должен был тебя впускать. Сволочь ты, выманил у меня вещи, а сам кинул. А что было делать? Ты бы вещи просто так наверняка не дал бы, так что пришлось применить хитрость», — крикнул он и вновь ударил по рукам. «Да отцепись ты, говорю, индивидуальный телепорт не предназначен для группы. Сейчас мана в резервуаре кончится, и мы из-за тебя упадем. Ну и пусть упадем, зато если я в город не попаду, то не попадешь и ты. Да как ты не понимаешь, тебе ничего толком не будет, ты впервые попался, а меня за побег опять в тюрьму посадят, и срок добавит, отпусти». Взмолился он и в истерике стал еще сильнее брыкаться, стараясь избавиться от меня. «Нет», — отверг его предложение я, морщась от боли, но руки с лодыжки не убрал. Магастер еще что-то хотел было крикнуть в ответ, но вместо этого у него вырвалось: «Все, хана, мана закончилась, мама, мама». Черно-белый туннель неожиданно исчез, мир вновь обрел краски, и мы полетели по траектории подбитого самолета вниз. Маг, как главный пилот, облаченный в доспех, словно в летный комбинезон, летел первым, а я, как второй пилот, так и не отпуская его ногу, планировал вслед за ним. Не прошло 10 секунд, и наша пара, ведущая и ведомый, с воплями и криками спикировала прямо в распростертое от горизонта до горизонта заросшее тиной травой зеленое болото. С грацией падающего утюга мы вошли в него, как горячий нож в масло. Бух! Раздался громкий звук, и во все стороны света полетели брызги воды, донны илы и ошметки тины. От такого удара об воду я чуть не потерял сознание. Все, это конец. Сейчас болото полностью утянет меня к себе на дно, и, не имея в легких воздуха, я утону. Пронеслось в голове, но сдаваться я не собирался, а поэтому стал энергично двигать ногами и руками, стремясь как можно быстрее оказаться на поверхности. Да, я знаю, что в болоте как раз трепыхаться не стоит. По правилам выживания нужно двигаться медленно и аккуратно, чтобы болотная масса не затянула тело в себя. Но в этот момент мне было не до правил. Я пытался найти дно, чтобы упереться в него ногами и, оттолкнувшись, всплыть. Но, к своему ужасу, не мог ничего найти. Секунда шла за секундой, а трясина не отпускала меня. Воздух заканчивался. Понимая это, я чисто на инстинкте начал извиваться так, что ни одному выживальщику до меня и не снилось. И, к счастью, это возымело положительное действие. Секунда, другая, третья, и я наконец нащупал ногой что-то твердое, оттолкнулся от него и с огромным облегчением вынырнул на поверхность. Ура, камень, ой, как мне повезло. Обрадовался я и встал на этот спасительный островок твердости среди хлюпающей жижи. Но радовался я рано. Камень оказался неустойчивым. То ли течение, Хотя какое может быть течение в болоте, то ли подвижки потревоженного слоя ила или грунта давали о себе знать, твердь под ногами немного двигалась, и стоять на нем было крайне неудобно. Я прекрасно понимал, что упасть с этой тверди сейчас, когда я устал и у меня все тело болит, равносильно смерти. Судя по всему, болото старое, за годы в нем накопилось много глины и суглинков, поэтому засосать в свои объятия доброго путника оно было вовсе не против, а очень даже за. Помирать вот так глупо я категорически не хотел, поэтому всеми силами старался устоять на камне, ударяя по нему ногой с целью вбить его в грунт как можно плотнее. Не кстати завибрировал идентификатор, но обращать внимание на это я сейчас совершенно не собирался. Потом посмотрю. Сейчас передо мной стояла лишь одна задача, во что бы то ни стало удержаться на камне и выжить любой ценой. Через минуту ударов и прыжков валун, наконец, успокоился, вероятно, найдя свое место в грунте, и двигаться перестал. Стоять стало значительно удобнее. Идентификатор вновь завибрировал. «Не до тебя сейчас», устав, выдохнул я и, встав на носочки, вытянул шею как можно выше, чтобы не хлебать мутную воду, которая так за время трепыхания наглотался вдоволь. Осмотрел унылый пейзаж вокруг и, поняв, где очутился, немного приуныл. Картина, открывшаяся моему взору, была воистину печальной. Засохшие деревья, квакающие лягушки, тина и грязь, сухие сломанные ветки и ворохи листьев, а также завалившиеся на бок пни и поросшие сухой травой кочки абсолютно не вселяли оптимизма, а, наоборот, делали и без того плохое настроение полностью отвратительным. «Беда», — вздохнул я, однако горевать ни времени, ни смысла не было, поэтому обвел взором округу еще раз и задал себе насущный вопрос. «Ладно, попасть я сюда попал, а как будем выбираться?» Спереди болотная тина, справа, метрах в десяти, кочка, на которой растет кустарник, сзади тоже вода и тина, а слева, метрах в двадцати, поваленное дерево, часть ствола которого лежит на каком-то клочке суши. Конечно, это может быть и не суша вовсе, а просто слежавшиеся и скомкавшиеся листья с травой и ветками, но тем не менее проверить это нужно. Только вот как попасть к дереву, задумался я, постоял так с минуту, обдумывая варианты переправы, которых, к слову сказать, было немного. Аккуратно идти или не менее аккуратно плыть. Двигаться по илу очень опасно, значит, попробую преодолеть это расстояние вплавь, прошептал я и, медленно поджав ноги, для проверки чуть-чуть поплавал вокруг камня. Да, плыть по тине, то еще удовольствие, но вариантов-то у меня особо и не имелось. Как-то же выбираться отсюда было надо. Поэтому чуть отдохнул, набрался смелости, глубоко вздохнул и не спеша, не бултыхая руками, потихонечку брассом направился в сторону спасительного дерева. К счастью, во время всего пути было относительно глубоко, ни разу ногами не соприкоснулся с илом, и вскоре без происшествий я добрался до намеченной цели. Взобрался по толстой ветке на ствол дерева и на четвереньках пополз по нему к суше. Прежде чем на нее ступить, достал лежащий в сумке посох и постучал им о траву. Казалось, что это не трясина, а самая настоящая земля, но возможно, что это только первое впечатление. Всегда имелся шанс, что как только я вступлю на эту якобы твердую землю, тут же провалюсь, и болото меня засосет. Спешить в этом деле было нельзя. Аккуратно слез с дерева и простучал спасительную сушу посохом, как щупом. Не спеша, сантиметр за сантиметром, я, словно сапер, проверил всю территорию, прежде чем понял, что нахожусь на нормальном клочке суши. Устало выдохнул и, опустившись на землю, закрыл глаза. Вот я и выбрался. Конечно, о полном своем спасении говорить еще преждевременно, но все же первый шаг в данном направлении был уже сделан. Тут находилась действительно нормальная земля, а значит, можно отдохнуть, осмотреться, набраться сил и продолжить путь к полному спасению. Но как следует отдохнуть я так и не успел. Мою голову неожиданно посетило сразу несколько вопросов, и все они повергли меня в шок, из которого я только что вышел, ибо были эти вопросы один удивительнее другого. Во-первых, какого хрена я развесил уши, что я там себе навоображал, что рядовой игрок, пусть даже 21 уровня, сможет взять и вернуть меня домой, без капсулы, без точки входа в игру, без вмешательства администрации, вздохнул и окончательно пришел к неутешительному выводу, с которым давно пора было бы уже смириться, хотя очень не хотелось, я тут надолго, очень надолго, и верить всем подряд отныне нельзя. Во-вторых, где, собственно, маг кидала, Куда он делся? Что-то после приземления я его не видел. Возможно, уже сейчас он подбирается ко мне, чтобы свести счеты за его неудачный побег. Возможно такое? В общем-то да. Быстро огляделся и, никого не обнаружив, продолжил размышлять. Только на самом деле винить ни в чем он меня не может. Это он мошенник, а я жертва мошенничества. А значит, я прав. Да и побег на самом деле получился удачный, и мы оба на свободе. Ну да, он, конечно, не попал туда, куда изначально рассчитывал. Но в этом он сам виноват. Нечего было обманывать других бессмертных. И тогда было бы ему счастье. Вновь огляделся и снова никого не увидел. Может быть, утонул? Это предположение заставило напрячься и вспомнить о движущемся под ногами камне. Блин, неужели это был он? Нужно сказать, данное предположение было выдвинуто не без оснований. В нашем героическом полете маг летел первым, ибо являлся ведущим. В воду вошел он тоже первым. Я, как ведомый, упал за ним. По всей видимости, в воде я перевернулся и, опершись на него, вынырнул на поверхность. Магастер же остался в прямом смысле на самом дне. Потрепыхался и, вероятно, отбросил хвост. «Нифига себе!» – удивленно прошептал я и посмотрел на идентификатор. Тот показывал 10 непрочитанных сообщений. Как я сразу и предположил, почти все они были от идущего по дну. Первые сообщения были крайне воинственные, но по мере прихода новых, наверное, вместе с уходящими жизненными силами мага, их враждебность менялась на более нейтральную, и даже, можно сказать, дружескую риторику. 5 минут назад, сволочь, тебе конец, меняй персонажа, этим ты никогда не выкачаешься. 4,5 минуты назад адрес твой в реале узнаю, и на счетчик поставлю. 4 минуты назад слезь с меня, иначе вообще в игру зайти не сможешь, сразу в ПК валить тебя буду. 3,5 минуты назад говорю, слезь, законы мира тут такие же, как и в реале. Чего, не видишь, я скоро помру. 3 минуты назад прошу, слезь, тогда ровно краями разойдемся. Так и быть, у меня к тебе претензий нет. 2,5 минуты назад слезь, пожалуйста. Ну будь ты человеком. 2,5 минуты назад, скотина мерзкая. Я же сейчас помру, а умерев, окажусь на возрождении в Эльфистаре. 1:30 назад меня же там городская охрана захомутает и отправит в тюрьму. Сжалься, сволочь. 1 минута назад меня же опять в тюрьму упекут. 30 секунд назад сво. Последнее сообщение, вероятно, маг дописать не успел, отправившись в великое ничто на час. Я уже знал, что при смерти игроки не сразу возрождаются. Игра их, что называется, замораживает. То есть они остаются в пространстве игры, где нет ни связи с внешним миром, ни возможности выйти. У них есть возможность только смотреть и читать официальные гайды, ролики и фильмы об игре. Это сделано для того, чтобы игроки могли остыть, осознать свое поражение, собраться с мыслями и вновь отправиться на покорение волшебного мира Эллиры. Как по мне, странное решение – замораживать возможность выхода из этого состояния. Ну да я не разработчик, чтобы решать. Энда, хитрый магастер, не повезло тебе. Сейчас, я надеюсь, ты сидишь и думаешь о своем непристойном поведении. Улыбнулся я и прочитал еще 3 полученных сообщения, которые были уже не от мага. Система игры сообщала: поздравляем, вы в первый раз победили в ПВП. Награда за убийство игрока Магастер, плюс 50 к опыту. Второе сообщение было таким: поздравляем, вы впервые победили игрока на 5 уровней выше себя. Награда: звание беспощадный боец. Награда: плюс 100 единиц к опыту. И последнее, третье: поздравляем, вы впервые одолели в ПВП игрока выше себя на 10 уровней. Вы получаете награды: титул лучший из лучших, опыт плюс 300 единиц. Ничего себе, круто. Прошептал я и хотел было расслабиться, но тут же всплыла последняя тревожная мысль. Дело в том, что я находился в болоте. Скорее всего, оно называется Черноболотино. Именно такое болото отображено на карте северо-западнее городка. И проблема тут была именно в том, что я, практически голый и беззащитный, находился не где-нибудь, а на территории, являющейся охотничьими угодьями для игроков. А раз так, то тут обитают самые настоящие монстры, встреча с которыми для меня не сулит ничего хорошего. И более того, вполне вероятно, что таковая встреча закончится для меня фатально. И это уже было настоящей проблемой. Как мне выжить тут, если я без экипировки и с нубскими умениями? Вот вопрос так вопрос. Но вариантов у меня не остается. Мне придется выжить, чтобы не сгинуть насовсем, негромко произнес я вслух, тем самым подбадривая себя. «Мне нужно выжить, а значит, пора было убираться отсюда как можно скорее, вставший уже родным Эльфистар. Надо валить, пока не стемнело, и чем быстрее, тем лучше». Окончательно утвердившись в мысли, что лучше жить, чем умереть, как бы банально на первый взгляд моя фраза не прозвучала, решил еще немножко пожить. Тяжело поднялся, огляделся и, прикинув, в какую сторону лучше идти, внимательно смотря вперед, простукивая посохом путь перед собой, аккуратно ступая с кочки на кочку, побрел в поисках выхода из этого мрачного и негостеприимного места. Глава 9. Интерлюдия. Совет двух мудрецов. Часть 1. Они сидели на последнем этаже башни магов и не знали, с чего начать. Дел свалилось выше крыши, и проблемы эти требовали немедленного решения. «Фростов, мы с тобой знаем друг друга давно, поэтому давай без обиняков. Скажи честно, кто виноват в том, что образовался такой неуправляемый хаос? Что случилось? Где прокол? Ведь все шло более-менее нормально, а сейчас происходит сущий бардак. Где и кто натворил не то, что надо?» Ожидая откровений, разгоряченно произнес пламень фаербол, разливая по фужерам мягкий мятный эликсир. «Я сам нахожусь в крайнем недоумении, дорогой друг, по своему обыкновению, заикаясь то ли от холода внутри, то ли по привычке», — ответил маг воды лед Фростов. «Ты прав, где-то мы допустили очень серьезную ошибку и перестали контролировать процесс. Ты знаешь, я вот только после нашего заседания, на котором блистал великий воин Хендхенгерсон, осознал, что ведь уже 3 месяца назад можно было понять, что в изначальных землях что-то неладное. Исходя из чего ты делаешь такое предположение? Лично я ничего такого даже представить себе не мог. Понимаешь ли, дорогой пламень, я ведь видел ненормальности на тех территориях, когда приезжал туда 90 лун назад, чтобы возвысить на 1 ступень верховного мага города Эльфистар, ментального мага Саверзила. Так вот, когда я проезжал по тем землям, я видел каких-то странных существ. Без сомнения, это были бессмертные, но все маленького ранга, странно одетые в деревянные доспехи и ужасно слабые. Меня удивили их глупость, и их жестокость. В чем же была эта жестокость? Да понимаешь ли, они вдевятером палками медленно забивали одного волка 6-го уровня. Причем тот в конечном итоге так и не умер, а сам их всех порвал, после чего убежал к своей стае. А эти новики какого ранга были? В основном 5-го. 5-го, и, как ты говоришь, вдевятером не смогли убить одного единственного. Удивился маг огня и предположил: может быть, это был элитный босс? Я тоже сначала так подумал, взяв сосуд с эликсиром в руки и посмотрев на этикетку, задумчиво произнес маг воды. Ну и что, что ты подумал? Говори уже быстрее, поторопил его фаербол. Что ты там рассматриваешь? Это 40-летний играющий эликсир, который хорошо помогает от ревматизма. Сказав это, он увидел искреннюю заинтересованность коллеги и, чуть смутившись, пояснил: мне контрабандой доставляют, у меня немного осталось, но если ты не будешь отвлекаться на мелочевку и закончишь свой рассказ, 2 флакончика я тебе уступить смогу. Благодарю, произнес собеседник, наполнил фужер и продолжил. Так вот, я приказал слуге остановить карету и стал наблюдать за этим зверством. Ты сам знаешь, от бессмертных можно всякого ожидать, но тут я был удивлен тем, что все, кто принимал участие в охоте, делали это не для развлечения, а именно для охоты, то есть для дела. Конечно, для дела. Любой, в том числе и бессмертный, знает, что с элитных существ можно получить улучшенную добычу. Это да, но ты говоришь про элитных. А тот волк, которого забивали они, был самым обычным. Вот как, маг огня поморщился. Значит, тебе попались какие-то ненормальные. Может, им нравится издеваться? Вот и мне так показалось сперва, но теперь мне кажется, я нашел ответ. Да, а что изменилось? Изменилось то, что я сегодня утром вспомнил наш недавний разговор с паладином и сопоставил это все. Дело в том, что для того, чтобы магам развиваться, они должны обучаться у тренера новичков на 3-м, 5-м и 7-м ранге. Если этого обучения нет, то они просто физически не смогут сделать квест на улучшение и развитие своего класса. Им просто не будет хватать ни защиты, ни атаки для уничтожения нужных для цепочки заданий монстров. Так это те бесполезные бессмертные, которые выглядят как деревья. Те, что с венками на голове и одетые в странные самодельные деревянные доспехи. Мне о них докладывали. Я еще подумал, что не повезло расе эльфов с новобранцами, одних идиотов из бессмертных рекрутировали. То-то и оно, что теперь мы знаем, Почему они были так странно одеты? Ты имеешь в виду? Вот именно. У них не было выбора. Зло выдохнул маг воды. Это явно самодельная экипировка. Броня, чтобы хоть как-то защититься от атак зверей. Ведь магии у них не было, ибо этот светловолосый балбес, по всей видимости, готовил из них не магов, а воинов. Заметь, и это при том, что у новорожденных нет никаких способностей к бою физическими атаками. Я просто поражен до глубины души. Ошеломленно произнес Фаербол, откинувшись в кресле. Ха, недобро хохотнул Визави, а представь, каково было тем бессмертным, которые решились прийти к нам в мир, выбрав судьбу мага. Ты же знаешь, маги, в отличие от физиков, не обладают ни выносливостью, ни большим количеством здоровья, ни умением сражаться в ближнем бою. Все это к ним приходит постепенно, не сразу, и только лишь благодаря труду и усидчивости. На первых же порах с первого по пятый ранг они используют усиливающие свое тело и дух защитные и атакующие абилки. Для того, чтобы новичкам легко можно было преодолеть барьер пятого ранга, абилки у тренера изучаются на каждом ранге, но самые продвинутые усиливающие на третьем и пятом. То есть, как только новичок поднимает свой ранг, он идет к наставнику и после необходимой тренировки и медитации получает усиленный навык. Все это происходит вплоть до седьмого ранга, после которого наставник новичков прекращает обучение. Бессмертный определяется с дальнейшим развитием и, получив десятый ранг, идет в город, где становится подмастерьем у нового, более специализированного наставника. Тот дает новичку несколько заданий, и после выполнения их происходит инициация в выбранную ветвь развития личности. Спасибо, что напомнил, но я это все знаю. Да, ехидно хмыкнул Фростов. Тогда скажи, где был сбой? ГМ, замялся Фаербол, так сразу сказать сложно, но, вероятно, он где-то был, раз новички не смогли получить более продвинутые знания. А знаешь, почему они этого не смогли сделать? Риторически произнес маг воды и, не дожидаясь ответа, стал пояснять. Да потому, что наш паладин, которого мы туда направили и который должен был давать знания, не обучил их дальнейшим умениям. А ведь те должны были развиваться от ранга к рангу. Новички бессмертных, вступившие на путь волшебства, вплоть до пятого уровня использовали абилки первого уровня. А это, как ты понимаешь, для них оказалось сущим кошмаром. Монстры, на которых они должны были охотиться для повышения навыка, вначале убивались трудно, затем труднее, а в дальнейшем вообще перестали убиваться. Именно этим можно объяснить поведение той толпы, что пинала одного единственного волка и так забить и не смогла. Это сущий кошмар, выдохнул Фаербол, потерев лоб. Вот именно что кошмар, но на самом деле кошмар для докатившегося до пятого уровня только начинался. И знаешь почему? Да потому, что подмастерье, обучающий новиков с 6 по 10 ранг, улучшает первоначальные навыки пятого ранга. Он не может улучшить навык, если тот ниже пятого. Понимаешь, его усиливающие таланты действуют лишь на пятый или седьмой. На ранние же таланты он никак воздействовать не может. Это механика богов, и сделано все для того, чтобы бессмертный не привязывался лишь к одному мастеру, а умел общаться в мире с разными жителями Эллиры. Вот и получилась проблема. Новички, кое-как доковылявшие до вожделенной отметки пятого ранга, приходили к своему новому учителю Хангу и натурально обламывались, слыша, что тот ничем им не может помочь. «Уха!» – прошипел маг огня, покачав головой. «И много их там? Достаточно?» – так же тяжело вздохнув, произнес Фростов. Помолчали, думая каждый о своем, и через минуту Фаербол, щелкнув пальцами, спросил, «А ты не думал им чем-нибудь помочь, эликсирами?» Поняв, куда клонит его коллега, произнес Фростов, «Ну да, эликсирами, настойками, повышающие характеристики едой», стал перечислять маг огня, «Думал, конечно, но все это тщетно, поясни, более-менее нормальные настои появляются на девятом ранге, а до тех высот, как ты понимаешь, никто из новичков добраться не сумеет. Если их рвет волк шестого ранга, то что с ними сделает хищник более высокой градации силы, я думаю, говорить не надо. Если же новобранцы охотятся на хищников меньшего, чем они сами, ранга более чем на два, то опыт с них очень сильно режется, и боец будет получать очень мало опыта. И это уж я не говорю о группе бессмертных. В поте опыта вообще видно не будет. Что же касается еды, то с ней тоже все не очень. Для того, чтобы овладевать навыками кулинарии, новичок должен охотиться, добывая сырые продукты, выполнять поручения поваров, получая рецепты и необходимые ингредиенты, и только после этого становиться к плите или костру, где под бдительным руководством начинать готовить то или иное блюдо. С каждой готовкой навык умения начинает улучшаться. Но дело все в том, что для того, чтобы научиться хорошо жарить рагу из волчатины, необходимо перебить огромную кучу этих волков, а новичок этого, естественно, сделать по понятным нам теперь причинам не может. Получается замкнутый круг. Чтобы усилить свои навыки и начать убивать волков, бессмертному необходимо мясо волка, которого он как раз убить и не может ввиду отсутствия усиливающего эффекта. А там что, только с мяса волков идет усиление? Да нет, есть еще три других вида животных, из мяса которых может получиться еда с усилениями. Маг воды сунул руку во внутренний карман мантии, достав из него несколько рецептов, протянул их магу огненной стихии. Фаербол надел пенсне, прищурился и прочитал первый рецепт, в основе которого было мясо кроколиска. При употреблении готового прожаренного куска мяса персонаж получал от 1 до 3 единиц каждой характеристики. Отложил в сторону и прочитал второй. Это оказалась яичница из яйца кроколиска, которая прибавляла идентичные характеристики. Третьим был рецепт на приготовление печени кроколиска, и хотя прибавки тут имелись чуть больше, от 2 до 4 ко всем характеристикам, у пламени сложилось четкое представление о том, что боги Иллиры просто ненавидят этих земноводных, всячески пытаясь любыми путями пустить их на ингредиенты. Ну а четвертый рецепт, уже упомянутое рагу из неубиваемых волков. Да, характеристики маловаты и нормально могут работать только с бафами, согласился маг огня и предложил. А что, если все эти блюда съесть вместе? Тогда, вкупе с бафами, у персонажа характеристики вырастут в 2 раза, и тогда шансы его на выполнение классового задания резко возрастут. Не стакаются, вздохнул маг воды. Остается баф лишь от той еды, которую бессмертный съел последний. Энда, куда ни кинь, всюду клин. Фаербол снял пенсне и стал размышлять вслух. Нового учителя новичков мы туда, конечно, направим прямо завтра. Но добираться ему почти 2 недели. Да и когда доберется, будет непонятно, сумеет ли он обучить тех, кто сейчас уже 6 и 7 ранга, или нет. Матрица мира может противодействовать их обучению. Ты прав, старый друг, но что-то ведь предпринимать надо. Ты же знаешь, прямо через эльфийские горы находятся изначальные территории темных эльфов. И хотя горы надежно отделяют нас от тьмы, тем не менее мы еще не знаем, как катаклизм повлиял на рельеф тех мест. Да и на приграничных территориях неспокойно, поэтому каждый баффер и маг сейчас на вес золота. А значит, нам просто необходимо что-то предпринять. Я это прекрасно понимаю. И у меня сейчас родилась мысль. А что, если нам выделить денег? Этим мы поможем новичкам. Запрет богов, вздохнул Лёд Фростов и напомнил главе совета, процитировав незыблемый постулат высших сил. Новики сами должны закаляться в бою, приобретая опыт, силу, смекалку и налаживая общение с такими же, как и они. Вот и я о том же, сказал Фаербол в задумчивости. Он пододвинулся поближе и на секунду зажмурился от пришедшей на ум мысли. А что, если новикам будут помогать более опытные бессмертные? Пусть обучают и тренируют магов, как физиков. Может быть, получится сделать смешанный класс на их основе? Кланы, не говоря уж про гильдии и альянсы, которые в своих рядах имеют десятки тысяч профессионалов. Некоторые группы могут одни противостоять самым мощным монстрам нашего мира. У них есть алхимики, заклинатели рун, менестрели и барды, ткачи, скорняки, кузнецы, представители других профессий и ремесел высшей категории. Их очень и очень много. Так пусть наморщат свои умы и изобретут для нового класса не только новую броню и оружие, но новые бафы и эликсиры. Мы кинем клич по всей Иллире и, объявив хорошую награду, попробуем мобилизовать туда светлый лют и нелют. ГМ, неплохая идея. Нужно ее хорошенько обдумать. Да нечего тут думать. Давай прямо сейчас и напишем текст послания. Я дам его секретарю. Он размножит, и... Маг огня почесал бороду и, вспомнив о скором окончании великого катаклизма, спросил, когда должны начать массово возвращаться бессмертные. Завтра, и увидел кивок визави. Придется всю ночь работать в нашей канцелярии. Уже ранним утром необходимо разослать его воронами по всем уездам и весям, чтобы при появлении гильдии кланов глашатай сумели огласить текст всем жителям нашего прекрасного мира. Маг воды, естественно, был не против, и его огненный коллега незамедлительно позвонил в колокольчик, призывая в кабинет секретаря. Тот не заставил себя ждать, и уже через 10 минут было сформировано и согласовано нужное сообщение для всех разумных Эллеры. Внимание! Жителям всех светлых рас, величайший всемирный ивент, спасение молодых эльфийских магов. Условия. Найди способ помочь бессмертным выполнить квест на класс и получи награду. Награда. 3000 золотых. Дополнительная награда. Перстень хитрости, любого уровня, который увеличивает все характеристики на 8. Опыт. Вариативно, от 1 до 5 уровней. Отпустив Филииля с наказом о немедленном копировании призыва, маги продолжили совещание. Итак, что у нас еще не обсуждено? Потянувшись, поинтересовался маг огня. Хэнк Хангерсон предложил тему его водный коллега и сразу же стал разливать по бокалам волшебный эликсир, потому что без него новую тему обсудить было бы не то что непросто, а фактически невозможно. Глава 10. Интерлюдия. Совет двух мудрецов. Часть 2. Хэнк тяжело вздохнул фаербол и поморщился, как от лимона. Сколько же он нам крови выпил своей двухкнопочностью в столице натворил дел, убил брата темного властелина. Хорошо, согласен, в тот момент Хэнк был навеселе, только вернулся из похода, был в состоянии аффекта, можно сказать. Ладно, пусть, с кем не бывает, мы вошли в положение и его спрятали, так он и там набедокурил. Да так, что дальше некуда, как минимум 2 потока рекрутов нам запорол, теперь абсолютно неясно, где нам брать новиков на приграничные форты 10-20 ранга, да еще и с деревом учудил. Это ж надо так со святыней поступить, чуть в войну не втянул, башка в шлеме. Вообще, хочу тебе сказать, лед, меня крайне удивило их спокойствие и хладнокровие на совете. Их, я имею в виду Ханга и его начальницы, Халианы. Мне кажется, они так до конца и не поняли, над какой пропастью мы стояли. У них одни баблы в голове. Не люди, а реально двухкнопочные существа какие-то. Стан, удар, бабл. Стан, удар мечом, неуязвимость от магических атак. Стан, удар, отхил себя. И снова здорово, все по кругу. Стан, удар мечом, бабл. Это такие сейчас у нас великие герои, что ли? Ты прав, старый друг. Вероятно, такие монотонные действия все же влияют на умственные процессы, происходящие в голове. Вот и о том же. А где он, кстати? Готовится к походу? Готовится, вздохнул Фаербол. Правда, именно сейчас у него другое задание. Он сидит у художников и картографов. Пытается словами рассказать, кому и где он передал топ-шмот. Они пробуют составить портрет новичка, которому такое счастье привалило. ГМ, но если он новичок, то все равно не сможет воспользоваться артефактами до 20 ранга. А это минимум 2-3 месяца, а то и больше. Да и потом ему вряд ли удастся совладать с вещами такой магической силы. Там в посохе же фактически дракон живет, он этого новичка съест и не подавится. Так что мне кажется, мы довольно легко сможем вычислить этого счастливца. Ну а там уж дело техники. К счастью, в нашем мире все можно купить и продать. Так-то оно так, согласился маг огня. Только вот жаль, что все это время мы не сможем воспользоваться мощью этих вещей, а они ой как сейчас нужны. Он отхлебнул ликер из бокала и, вытянув ноги, добавил. Кстати, и о темных не надо забывать. Ты думаешь, они знают? Уверен, что знают. Напомню тебе, что у них ментальная магия развита ничуть не хуже, чем у нас. А значит, бесхозный артефакт божественной силы, находящийся не у героя, они обязательно смогут почувствовать. Мало ли что смогут почувствовать. Пока новик не выйдет за энергобарьер 20 ранга, они все равно ничего не смогут там увидеть, ибо те провинции, в которых рождаются пришлые, крепко охраняются нашими богами и скрыты от ментальных магов. Так что за месяц-два мы этого новичка обязательно вычислим и заставим вернуть нечестно присвоенное. Твои бы слова да богам в уши, хмыкнул собеседник. Не волнуйся, друг, все так и будет, махнул рукой маг воды и напомнил. Мы говорили о темных. Есть какие-нибудь новости о том, что в тех землях произошло с курьером темного властелина? Как он мог там умереть? Он же был 180 ранга. Кто мог такое сделать в землях, в которых монстров больше 12 ранга нет, а бессмертных выше 20 туда не пропускают энергетические купола? Эльфы, думаешь, их уши торчат из этого дела? Сложно сказать. Информации новой нет, и получить ее быстро ввиду отключения телепортов невозможно. Дело усложняется еще и тем, что мы мобилизовали из той провинции практически все более-менее профессиональные кадры. Там и до начала обострения на границе с людьми было не очень, а теперь уж совсем труба. Так что же делать? Может быть, отправиться туда мне? Уж я-то наверняка смогу точно понять, что там произошло. А фронтом твоим кто будет командовать? Риторически спросил Пламень. Не забывай, ты главнокомандующий Северным фронтом. А у нас, как ты прекрасно знаешь, война на носу. Так что у тебя и без этого расследования дел должно быть выше крыши, хмыкнул и, покрутив в руках фужер с недопитым напитком, продолжил. Да и ехать туда далеко. Нейтральные земли объезжать придется, а это очень долго. Он сделал глоток. К тому же я нашел и уже отправил туда человека, точнее эльфа, который, как меня заверили, обязательно справится с расследованием. Да, кого именно? Младшего брата нашего секретаря, которого зовут Лавайль Розоваухи. Он что, обучен сыскному делу? Филиэль утверждает, что да. Клянется, что тот закончил высшую академию права и сейчас работает старшим дознавателем и коронером в землях растущих цветов. Это 30-е и 40-е ранги, проявил осведомленность Макводы. Компетентен ли он для такого серьезного расследования? Я думаю, да. Сам он 101-го ранга. А почему же тогда он служит в таких слаборанговых землях? Секретарь сказал, что его туда сослали. Всех тайн он раскрывать не стал, но упомянул, что брат его тот еще женский угодник и ловелас. Там произошла какая-то странная история, в которой замешана честь замужней эльфийки. Филиэль намекнул, что дело чуть не закончилось дуэлью. Однако вмешались высокопоставленные родственники и, дабы не допускать кровопролития, разослали любовников в разные концы королевства, категорически запретив встречаться. Лавайлю достались земли цветов.